Святая Великомученица Анастасия Узорешительница. Святая Анастасия была дочь знатного и богатого римлянина. Отец ее был язычник, мать христианка. Отличаясь умом и красотою, она получила блестящее воспитание. Мать и один ревностный христианин по имени Хрисогон зажгли в ее сердце любовь ко Христу, и ради Его, ко всем бедным и страждущим, в особенности же она сострадала заключенным в темницах. По кончине матери она была против своей воли отдана в замужество. Муж ее был человек жестокий, и, опасаясь, что она все богатство свое расточит на заключенных, стал держать ее взаперти. Лишенная свободы и возможности посещать томившихся в темницах, она писала своему воспитателю: «Моли за меня Бога, за любовь к которому я страдаю до изнеможения». Старец ей ответил на это: «Не забывай, что ходящий по водам Христос силен утишить всякую бурю». Вскоре после сего муж ее умер, и она получила свободу. Теперь же она уже не ограничивалась темницами одного Рима, но переходила из города в город, из страны в страну, доставляла узникам пищу, одежду, омывала их раны, просила темничных стражей, чтобы они освобождали страдальцев от железных оков, натиравших им раны, и за это платила им большие деньги. За все эти подвиги человеколюбия и присвоено ей наименование «Узорешительницы». Один раз, придя в темницу к узникам, которым они служили еще накануне, она не нашла их на месте, так как ночью все они были казнены, и горько заплакала. Заключив из этого, что и она христианка, ее взяли и представили на суд правителю. Употреблены были все меры, чтобы склонить ее к отречению от веры, но все они остались безуспешными. Тогда присуждена была ей страшная казнь: привязать к четырем столбам, под ними развести огонь и сжечь живую. Но прежде чем разгорелось пламя, она скончалась. Около 304 года, память ее 22 декабря.